Ошеломленный Джек не сводил с Алины глаз. Затем на лице его появилось выражение глубокой печали, какое бывает у умудренных жизнью старцев. Алина боялась, что он сейчас расплачется, но вместо этого в глазах его вспыхнул злой огонек. Он хотел было что-то сказать, потом передумал, какое-то время колебался и, наконец, голосом холодным, как северный ветер, произнес: «Лучше бы ты тогда прыгнула вниз». Резко развернувшись, он пошел прочь. «Я потеряла его навсегда», — подумала Алина. Сердце ее готово было разорваться от боли. Раздел второй. Свидетели тайной вылазки Джека из монастыря в праздник урожая было много. Само по себе деяние это преступлением не являлось, но поскольку юноша уже не раз был замечен в подобных шалостях, а на этот раз еще и позволил себе заговорить с незамужней женщиной, это было расценено как серьезный проступок. Поведение его обсуждалось на следующий день на собрании капитула, где было решено запретить Джеку выходить на улицу, а из здания в здание он мог переходить только в сопровождении старших. Джек на это никак не отреагировал. Он был настолько подавлен словами Алины, что все остальное перестало для него существовать. «И пусть его даже высекут, это ничего не изменит», — решил он. Ни о каком строительстве собора теперь не могло быть и речи. Да и сказать по правде, с тех пор, как Альфред взял все в свои руки, никакой радости от работы Джек не испытывал. Свободное время он проводил за чтением, делая поразительные успехи в латыни, и мог справляться с любыми текстами. А поскольку все полагали, что читает он только для того, чтобы совершенствовать язык, и ни для чего другого, ему было позволено пользоваться любыми книгами. И хотя библиотека была совсем небольшая, в ней имелось несколько работ по философии и математике, и Джек с энтузиазмом погрузился в них. Многое из того, что он читал, оставляло у него чувство разочарования. Целые страницы с генеалогическими таблицами, скучные описания всевозможных чудес, творимых давно почившими святыми, бесконечные теологические премудрости. Первой книгой, которая по-настоящему запала Джеку в душу, стала «Всемирная история». Здесь было все. От сотворения мира до основания монастыря в Кингсбридже. И, закрыв ее, он почувствовал, что теперь знает обо всем на свете. Через некоторое время ему стало ясно, что всего в одной книге не опишешь. В конце концов, жизнь не ограничивалась только Кингсбриджем и Англией. Были еще Нормандия и Анжу, Париж и Рим, Эфиопия и Иерусалим. Так что автор о многом умолчал. И тем не менее ощущение, которое испытал Джек, было ни с чем не сравнимо. Прошлое предстало перед ним удивительной чередой событий, а мир казался не безграничной тайной, а доступной для понимания стройной системой. Но еще более увлекательными были всевозможные загадки. Один философ задавал вопрос, почему даже слабый человек мог сдвинуть тяжелый камень с помощью рычага. До сих пор Джек считал это вполне естественным, но сейчас эта загадка не давала ему покоя. Он вспомнил, как когда-то на каменоломнях люди ворочали огромные глыбы. Если камень не удавалось сдвинуть с помощью короткого лома, обычно применяли длинный. Почему один и тот же человек мог передвигать тяжесть с помощью длинного рычага и не мог, когда рычаг был короткий? Из этого вопроса рождались все новые и новые. Строители собора поднимали на крышу камни и бревна огромным воротом. Грузы были настолько тяжелыми, что голыми руками их никто никогда бы с места не сдвинул. а с помощью колеса, на которое наматывался канат, они легко доставлялись наверх. Вот задачка. Все эти размышления на какое-то время снимали душевную боль, но мысли его вновь и вновь возвращались к Алине. Даже стоя за аналоем с раскрытой книгой, он вспоминал то утро на старой мельнице, когда впервые поцеловал ее. Каждое мгновение того поцелуя, от первого легкого прикосновения губ до пронизавшей его дрожи, когда он поймал ее трепещущий язычок, жило в памяти. Они прижались друг к другу так крепко, что Джек почувствовал под одеждой очертания ее груди и бедер. Ощущения от этих воспоминаний были настолько сильными, что ему казалось, он вновь наяву переживает эти мгновения. Почему она так изменилась? Джек все еще верил, что настоящим был тот их поцелуй, а ее недавняя холодность лишь маской. Ведь он, казалось, хорошо знал Алину, такую нежную, чувственную, романтичную, страстную, впечатлительную. Она могла быть и беспечной, и высокомерной, временами непреклонной, но никогда не была холодной, жестокой и бессердечной. Не в ее характере решиться на замужество без любви, только из-за денег. Джек знал, это не принесло бы ей счастья, она бы всю жизнь жалела об этом, и Алина сердцем наверняка чувствовала то же самое. Однажды, когда Джек сидел в конторке, один из служек монастыря, прибиравшийся в комнате, прервав свое занятие и облокотившись о щетку, сказал ему: «Кажется, в вашей семье грядут большие торжества». Джек оторвался от карты мира, изображенный на большом листе пергамента, и взглянул на старика. «Он, наверное, принял меня за кого-то другого», — подумал Джек. «Ты о чем, Джозеф? А ты разве не знаешь? Твой брат женится». «У меня нет братьев», — не раздумывая, ответил Джек, и тут же почувствовал, как холодом обдало сердце. «Ну, не родной, так сводный», — сказал Джозеф. «Нет, я об этом ничего не знаю». «Надо было о чем-нибудь спросить старика». Он стиснул зубы и процедил: «И на ком же он женится?» «На той самой Алине». «Так, значит, она все-таки решилась». В глубине души у Джека теплилась надежда, что она изменит свое решение. Он отвернулся, чтобы Джозеф не увидел отчаяния на его лице. «Ну-ну», — по возможности безразлично буркнул Джек. «Да, на той самой, которая когда-то была всемогущей, а теперь осталась ни с чем». «Когда, ты говоришь, это будет?» «Завтра обряд пройдет в новой церкви, которую построил Альфред». «Завтра? Алина станет женой Альфреда завтра?» До последнего Джек не хотел верить в это. И вот реальность обрушилась на него, как удар грома. Завтра Алина выходит замуж. Завтра его жизни наступит конец. Он взглянул на карту, разложенную перед ним на аналое. Какая разница, где находится центр мира, в Иерусалиме или в Олдингфорде? Что, он будет более счастлив, если узнает, как работают рычаги? Недавно он сказал Алине, что лучше бы она прыгнула вниз со стены и разбилась, чем стала женой Альфреда. А если бы ему кто-нибудь сказал то же самое, как поступил бы он? Он ненавидел монастырь. Уйти в монахи, что может быть глупее? Зачем ему жизнь, если Алина выйдет замуж за другого, и если он не может больше работать на строительстве собора? Хуже всего было то, что он понимал, какой несчастной она будет с Альфредом. И не только потому, что ненавидел сводного брата. Многие девушки были бы довольны таким мужем. Эдит, например. Когда Джек рассказывал ей однажды, как он любит работать с камнем, она вовсю хохотала. Ей-то от Альфреда многого не требовалось. Она бы только и делала, что ублажала его и слушалась покорно до тех пор, пока бы тот процветал и любил их детей. Алина же проклинала бы каждую минуту, проведенную с Альфредом. Его мужская грубость вызывала бы у нее отвращение, она презирала бы его за скупость, тупоумием он довел бы ее, в конце концов, до сумасшествия. Брак с Альфредом стал бы для нее сущим адом. Почему она не хочет этого видеть? Джек недоумевал. Что с ней происходит? Любой другой выход был бы лучше, чем жить с нелюбимым человеком. 7 лет назад она удивила всех, отказав Уильяму Хамлею, а сейчас приняла предложение человека ничуть не лучше первого. О чем она думала? Джек должен был узнать это. Ему необходимо было поговорить с ней. И к черту монастырские порядки! Он свернул карту, положил ее на место в шкаф и направился к двери. Джозеф все еще стоял, опершись на щетку. «Ты что, уходишь?» — спросил он Джека. «Я думал, тебе велено оставаться здесь до тех пор, пока за тобой не придут». «Да пусть они все обосрутся!» — сказал Джек и вышел из комнаты. Приор Филипп заметил его выходящим в восточную арку монастыря. Джек быстро развернулся и попытался скрыться, но Филипп окликнул его. «Ты куда, Джек? Тебе ведь запрещено выходить!» Но тот уже забыл о всякой дисциплине. Никак не реагируя на слова Филиппа, он побежал по другому коридору, который вел на южную сторону, и оттуда уже был спуск к набережной, где ютились маленькие домики. Но удача сегодня отвернулась от него. Навстречу ему шли брат Пьер, монастырский надзиратель, и 2 его помощника. Увидев Джека, они остановились как вкопанные. Лицо брата Пьера, похожее на полную луну, горело негодованием. «Задержите послушника, брат-надзиратель!» — донесся до него голос Филиппа. Пьер протянул руку, надеясь остановить Джека, но тот оттолкнул его. Пьер побагровел и схватил юношу за руку. Джек вырвался и двинул Пьера по носу. Раздался дикий вопль, скорее от злости, чем от боли, и тут на Джека навалились помощники надзирателя. Джек дрался отчаянно, и ему совсем было удалось освободиться, но тут подоспел Пьер, немного отошедший после удара, и втроем они прижали Джека к земле. Тот еще пытался вырваться, кляня всех монастырских последними словами за то, что оторвали его от самого, может быть, важного дела в его жизни, от разговора с Алиной. «Пустите меня, тупицы!» — без конца выкрикивал он. Тогда оба помощника уселись на него. Пьер стоял, вытирая рукавом разбитый нос. Подошел Филипп. Джек понимал, что тот зол не меньше его самого. Никогда его таким не видел. «Я не потерплю, чтобы кто-либо вел себя подобным образом!» В голосе Филиппа звучал металл. «Ты монах и, к тому же, послушник, и я заставлю тебя подчиняться мне!» Он повернулся к Пьеру. «Отведи его в карцер!» «Нет!» — закричал Джек. «Вы не имеете права!» «Я имею!» — разгневанно ответил Филипп. Карцер представлял собой маленькую комнатушку без окон в подвале рядом с отхожим местом. В основном здесь содержали преступников в ожидании суда, либо перед отправкой в тюрьму Ширинга, но частенько сюда попадали и монахи в наказание за серьезные проступки, как, например, непристойное поведение по отношению к служащим в монастыре женщинам. Джека пугало не заточение в одиночестве, а то, что он не сможет увидеть Алину. «Ну как ты не понимаешь?» — кричал он Филиппу. «Я должен поговорить с ней!» Лучше бы он не говорил этого. Филипп разозлился. «За подобные разговоры тебя и наказали, но я должен с ней поговорить. Единственное, что ты должен, Это бояться Господа и слушаться своих наставников. Никакой ты мне не наставник, глупый осел, ты мне никто. Выпустите меня, черт вас дери! Уведите его, мрачно сказал Филипп. Вокруг них уже собралась небольшая толпа, и несколько монахов подхватили Джека за руки и за ноги. Он попытался вырваться, все еще не веря, что это происходит наяву, но силы были неравными. Его с трудом дотащили до карцера, кто-то открыл дверь, и мстительный голос брата Пьера скомандовал: «Бросьте его в темницу!» Джека раскачали и швырнули внутрь, прямо на каменный пол. Он поднялся на ноги и, несмотря на ушибы, рванулся к двери, но не успел. Она захлопнулась перед самым носом, с грохотом опустился тяжелый засов снаружи, и в замке лязгнул ключ. Изо всех сил Джек забарабанил кулаками по двери. «Выпустите меня!» — яростно кричал он. «Я должен остановить ее! Нельзя ей выходить за Альфреда! Пустите!» Ответа не было. Он продолжал кричать, но его требования все больше походили на мольбу. Голос слабел, потом перешел в жалобный вой, потом в шепот, а по лицу потекли слезы отчаяния. Но вот глаза его высохли, кричать он больше не мог. Отвернувшись от двери, Джек осмотрел камеру. Темно, но не так, что хоть глаз выколи. Из-под двери пробивалась полоска света, и можно было с трудом различить обстановку. Он на ощупь прошелся вдоль стен. По способу обработки камня определил, что сооружение это старинное. Ничего особенного собой комната не представляла. Около 6 квадратных футов с колонной в углу и высоким сводчатым потолком. Наверняка раньше она была больших размеров, а затем ее специально перегородили под карцер. В одной стене была, похоже, прорезь для окна, плотно закрытая ставнем и слишком узкая, чтобы пролезть через нее, будь она даже открыта. От каменного пола веяло сыростью. Джек ясно слышал шум какого-то потока под ногами. Он догадался, что это был водовод, который шел от водяной мельницы через монастырь к отхожим местам. Теперь понятно, почему пол каменный, а не земляной. Совершенно обессилевший, Джек уселся на пол, прислонившись к стене, и уставился на проблеск света под дверью. Свет этот был единственным, к чему он сейчас стремился. Как он умудрился попасть в эту историю? Ведь он никогда не доверял священникам. У него и в мыслях не было посвятить себя Богу, да и в самого Бога он по-настоящему не верил. Стать послушником? Тогда такой шаг, казалось, избавлял от всех трудностей. Он давал единственную возможность остаться в Кингсбридже. Джек думал тогда, что сможет в любой момент уехать. И вот сейчас рвался прочь из этого города, но не в силах был это осуществить. Он был пленником. «Как только выйду отсюда, — твердо решил Джек, — задушу приора Филиппа. Пусть меня повесят». «Интересно, когда же его освободят?» — вдруг пришла в голову мысль. Прозвонили к ужину. Наверняка продержат здесь всю ночь. Возможно, сейчас как раз о нем и говорят. Самые вредные из монахов будут требовать, чтобы он оставался в заточении минимум неделю. Он уже представил себе Пьера и Ремигиуса, призывающих к ужесточению дисциплины. Те же, кто хорошо относился к Джеку, возможно, скажут, что одной ночи вполне достаточно. А что скажет Филипп? Ведь он любил Джека, хотя после всего, что тот ему наговорил, рассчитывать на его благосклонность было трудно. У Филиппа будет большой соблазн отдать его в лапы сторонников жесткого порядка. Оставалась одна надежда — его немедленно вышвырнут из монастыря, и это, по их мнению, будет самым страшным приговором Джеку. Только в этом случае он успеет поговорить с Алиной до ее свадьбы. Но Филипп будет, конечно, против. Изгнание Джека из монастыря означало бы его, Филиппа, поражение. Свет под дверью тускнел, на улице темнело. Джеку захотелось облегчиться. Он поискал глазами, но никакого горшка не нашел. Не похоже на монахов. Уж они-то, всегда пекущиеся о соблюдении чистоты, обязаны были предусмотреть такую мелочь. Он тщательно обследовал пол и в самом углу нашел маленькое отверстие. Вероятно, это и было отхожее место. Вскоре узенький ставень открылся. На подоконнике появилась миска и кусок хлеба. Джек вскочил на ноги. Он не видел лица человека, который принес еду. «Кто ты?» — спросил Джек. «Мне запрещено говорить с тобой», — отозвался голос. Джек узнал его. Это был старый монах по имени Люк. «Люк, они не сказали, сколько я здесь пробуду?» — почти закричал юноша. Монах повторил заученную фразу. «Мне запрещено говорить с тобой. Пожалуйста, Люк, скажи мне, если знаешь...» умолял Джек, даже не замечая, как жалобно звучит его голос. Люк ответил шепотом. Пьер сказал неделю, но Филипп решил два дня. Ставень закрылся. «Два дня?» — в отчаянии произнес Джек. «Но она за это время выйдет замуж!» Ответа не последовало. Он стоял, уставясь в пустоту. Свет из открывшегося на мгновение оконца был очень ярким по сравнению с почти полным мраком внутри, и какое-то время Джек, ослепленный, ничего не видел, пока, наконец, глаза не привыкли к темноте. Потом они опять наполнились слезами. Он лег на пол, больше ничего не оставалось. Его заперли здесь до понедельника, а к понедельнику Алина станет женой Альфреда. Будет по утрам просыпаться в его постели с его семенем в своем чреве. Мысль эта вызвала у Джека отвращение. В камере была уже кромешная тьма. Он на ощупь добрался до подоконника и отпил из миски. Обычная вода. Откусил кусочек хлеба и с трудом стал жевать. Выпив остатки воды, он опять улегся на пол. Сон не шел. Он пребывал в странной дремоте, похожей на оцепенение, в которой ему, как видение, как сон, являлись прошлогодние воскресные вечера с Алиной. Тогда он рассказывал ей удивительную историю про рыцаря, который влюбился в принцессу и отправился на поиски виноградной лозы, плодоносящей драгоценными камнями. Полуночный звон вызвал его из этого состояния. Он уже привык к монастырскому распорядку и в полночь чувствовал себя бодро, хотя днем частенько хотелось спать, особенно если на обед давали мясо. Монахи уже наверняка повскакивали с кроватей и строились в колонны, чтобы прошествовать в церковь. Сейчас они стояли прямо над Джеком, но он ничего не слышал. Стены камеры не пропускали звук. Через какое-то время опять зазвонили, на этот раз к мессе, которая проходила в час ночи. Время летело быстро, слишком быстро, ведь завтра Алина выходит замуж. Под утро Джек все-таки заснул. Внезапно он пробудился от сна. Кто-то еще находился в камере. Страх сковал его. Вокруг была темнота, шум воды, казалось, усилился. «Кто здесь?» — сказал он дрожащим голосом. «Это я, не бойся». «Мама?» От облегчения у него даже закружилась голова. «Как ты узнала, что я здесь?» «Старый Джозеф рассказал мне, что случилось», — спокойно ответила мать. «Тише, монахи услышат». «Не услышат. Здесь хоть кричи, хоть пой. Наверху никто не хватится. Уж я-то знаю». В голове у него родилось сразу столько вопросов, что он не знал, с какого начать. Как ты попала сюда? Открыта ли дверь? В темноте он шагнул к ней, выставив вперед руки. «Да ты же вся мокрая! Под нами водовод. А один камень в полу не закреплен и свободно вынимается». «Откуда ты это знаешь?» Твой отец просидел в этом карцере 10 месяцев. В ее голосе слышалась горечь прожитых лет. Мой отец в этой камере? 10 месяцев? Но за что? Мы этого так и не узнали, сказала она с возмущением. Его похитили или арестовали, он так и не понял, в Нормандии, и привезли сюда. Он не знал ни английского, ни латыни, поэтому понятия не имел, куда попал. Около года отработал на конюшнях. Там мы с ним и познакомились. Нотки ностальгии смягчили ее голос. Я полюбила его с первого взгляда. Он был очень добрый, но выглядел таким запуганным, несчастным, хотя пел, как соловей. С ним месяцами никто не разговаривал, поэтому, когда я сказала ему несколько слов по-французски, он обрадовался несказанно и, наверное, только заодно это полюбил меня. В ее голосе опять зазвучала злоба. Вскоре его посадили в эту камеру. Тогда-то я и раскрыла секрет, как сюда пробраться. Джек вдруг подумал, что зачат он был наверняка прямо здесь, на каменном полу. От этой мысли он страшно смутился и возблагодарил Бога, что в камере темно, и они с мамой не видят друг друга. Но ведь отца не могли арестовать просто так. Должна была быть какая-то причина. Он не нашел ответа. В конце концов, они сами придумали для него преступление. Кто-то дал ему чашу, украшенную драгоценными камнями, и выпустил на свободу. Не успел он отойти от монастыря на милю-другую, как его схватили, обвинили в том, что он украл эту реликвию и повесили. Эллен расплакалась. Кто это сделал? Шериф Ширинга, приор Кингсбриджа. Какая теперь разница, кто? А что стало с семьей отца? Ведь у него были родители, братья, сестры. Да, у него была большая семья там, во Франции. Так почему же он не бежал и не вернулся туда? Однажды он попытался, но его поймали, привезли обратно и бросили в эту темницу. Можно было попробовать еще раз. Тем более выбраться отсюда мы могли. Но он не знал дороги домой, не говорил по-английски. И к тому же не имел ни гроша в кармане. Шансов почти не было. Конечно, он должен был рискнуть еще раз. Теперь-то это ясно, как божий день. Но тогда никто не мог даже предположить, что его могут повесить. Джек обнял мать, пытаясь успокоить. Она насквозь промокла и дрожала от холода. Ей надо было срочно уходить и высушиться. И тут его словно молнией пронзило. Ведь если она может выйти отсюда, значит, и он может последовать за ней. Пока мать рассказывала об отце, он ненадолго забыл об Алине, но сейчас вдруг осознал, что его страстное желание может осуществиться. Он успеет поговорить с Алиной до ее свадьбы. «Покажи мне этот лаз», — коротко сказал он. Она всхлипнула и вытерла слезы. «Держи руку, я тебя выведу». Вместе они прошли в дальний угол камеры, и Джек почувствовал, что мать спускается вниз. «Глубоко вдохни, ныряй в воду и плыви против течения, что есть сил, иначе тебя унесет прямо в монастырский сортир. Дыхание должно хватить как раз, чтобы добраться до выхода. Только не бойся, и у тебя все получится». Она опустилась еще ниже, и он отпустил ее руку. Нащупав лаз, Джек стал спускаться. Его ноги сразу же оказались в воде. Когда он уперся в дно, плечи все еще были в камере. Перед тем, как совсем погрузиться в несущийся поток, он нашел камень и установил его на прежнее место. Озорная улыбка тронула его губы. Монахи сойдут с ума, увидев камеру пустой. Вода оказалась жутко холодной. Джек сделал глубокий вдох, нырнул и поплыл против течения, вовсю работая руками и ногами. По мере продвижения он отмечал про себя, под какими помещениями находился в данный момент. Вот здесь должен быть коридор, здесь трапезная, вот кухня, пекарня. Казалось, этому пути не будет конца. Он попытался вынырнуть на поверхность, но ударился головой о камень туннеля. Паника охватила его. Но на память пришли слова матери, и Джек сделал последний отчаянный рывок. Он почти был у цели, мгновения, и впереди показался свет. Пока они разговаривали в камере, взошло солнце. Еще одно движение, и свет был уже над его головой. Джек коснулся ногами дна, встал в полный рост и с благодарностью вдохнул свежий воздух. Когда дыхание восстановилось, он вылез из канала. Мать уже переоделась. На ней было чистое сухое платье. Свое старое она отжала и принесла сухую одежду для сына. Аккуратной стопкой на берегу лежали вещи, которые Джек не надевал уже полгода. Льняная рубашка, зеленая шерстяная туника, серые рейтузы и кожаные башмаки. Она отвернулась, и Джек скинул с себя тяжелое монашеское платье, сандалии и быстро оделся в новое. Все монашеское одеяние он швырнул в канал. Больше оно ему никогда не понадобится. «Что ты теперь собираешься делать?» — спросила мать. «Пойду к Алине. Прямо сейчас? Но еще слишком рано. Я не могу ждать». Она кивнула. «Будь великодушным. Ей сейчас очень нелегко». Джек склонился и поцеловал мать, потом обхватил ее руками и крепко прижал к себе. «Ты спасла меня от тюрьмы», — сказал он и рассмеялся. «Вот это мама!» Она улыбнулась, но глаза ее были влажными. Джек еще раз на прощание покрепче обнял мать и ушел. Уже совсем рассвело, но вокруг никого не было видно, ведь сегодня воскресенье, люди не работали и могли позволить себе понежиться в постели подольше. Джек не был уверен, стоит ли ему опасаться, что его заметят. Имел ли Филипп право преследовать сбежавшего послушника и силой заставить его вернуться? А если и имел, то хотел ли? Этого Джек не знал. Филипп олицетворял закон в Кингсбридже, а юноша открыто нарушил его, так что надо быть готовым к любым неприятностям. Но сейчас Джек думал только о том, что ожидало его в ближайшие несколько минут. Он добрался до домика Алины. «А вдруг там Ричард?» «Будем надеяться на лучшее», — подумал Джек. «Ничего другого не остается». Он подошел к двери, легонько постучал и стал внимательно прислушиваться. Никакого движения внутри. Постучал еще раз, сильнее, и, наконец, услышал, как хрустит солома под чьими-то шагами. «Алина?» — шепотом позвал Джек. Он слышал, как она подошла к двери. Испуганный голос произнес: «Кто там?» «Это я, Джек. Открой». «Джек?» — последовала пауза. Джек ждал. Алина в отчаянии закрыла глаза, потом рванулась вперед и прижалась щекой к грубой дощатой двери. «Нет, Джек, ни сегодня, ни сейчас!» — билась тревожная мысль. До нее вновь донесся его настойчивый шепот. «Алина, пожалуйста, открой скорее. Если меня схватят, я опять окажусь в тюрьме». Она слышала о его заточении, весь город об этом говорил, ясно, что он сбежал, и пришел прямо к ней. Сердце часто забилось, она не могла его прогнать. Скрипнул засов, и дверь отворилась. Его подсохшие волосы, казалось, прилипли к голове. Одет он был не в монашеское платье, а в обычную одежду. Улыбка сияла на лице, словно встреча с возлюбленной была самой большой радостью в его жизни. Вдруг он помрачнел и сказал: «Ты плакала? Зачем ты пришел? Я должен был тебя увидеть. Сегодня у меня свадьба, я знаю. Можно мне войти?» Впустить его было бы ошибкой, она понимала это, но ведь завтра она уже будет женой Альфреда, и это последняя возможность поговорить с Джеком наедине. «Будь что будет», — подумала Алина. Она шире открыла дверь. Джек вошел, дверь снова закрылась, и засов опустился. Они стояли лицом к лицу, Алина была в замешательстве, в глазах Джека горело безнадежное страстное желание, так умирающая от жажды тянется к далекому источнику. «Не смотри на меня так», — сказала она и отвернулась. «Не выходи за него, я должна. Ты всю жизнь будешь несчастна. Я и теперь несчастна. Посмотри на меня, пожалуйста». Она повернулась к нему и заглянула в глаза. «Скажи, зачем ты это делаешь?» «А почему бы и нет? Но ведь когда-то у старой мельницы ты так меня поцеловала?» Алина опустила взгляд и почувствовала, как жар охватил ее. В то утро она позволила себе расслабиться, и с тех пор ей было стыдно за свою беспечность. Теперь Джек пользовался этим. Она молчала, защищаться было нечем. «Но после этого ты охладела ко мне», — сказал Джек. Алина не поднимала глаз. «Мы были друзьями», — безжалостно продолжал Джек. «Все то лето, на поляне, возле водопада, я рассказывал тебе, мы были так счастливы. Однажды я поцеловал тебя, помнишь?» Конечно же, она помнила, хотя изо всех сил старалась забыть об этом. Сейчас воспоминания смягчили ее сердце, и на глаза навернулись слезы. «Потом я помог тебе с войлочной мастерской. Я был счастлив, что смог быть полезным в твоем деле. И ты и так обрадовалась этому. Потом мы еще раз поцеловались, но это был уже непростой поцелуй. И не как первый. На этот раз он был страстным». «О, Боже, да, да, именно таким», — подумала Алина, и краска залила ее лицо, и она задышала часто-часто, умоляя Джека только об одном — остановиться. Но все было бесполезно. Мы держали друг друга в объятиях, наш поцелуй длился долго-долго, и губы твои раскрылись. «Хватит!» — крикнула Алина. «Но почему?» — строго спросил Джек. «Что случилось потом? Почему ты так изменилась?» «Потому что я боюсь», — ответила она, не раздумывая, и разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Вдруг она почувствовала, что его руки легли на ее вздрагивающие плечи. Алина не пошевелилась, и Джек нежно обнял ее. Она отняла руки от лица и, уткнувшись в его зеленую тунику, заплакала. Потом обхватила его за талию. Он склонился щекой к ее волосам, безобразным, торчащим клоками, не успевшим отрасти после пожара, и мягко гладил по спине, как ребенка. Ей хотелось, чтобы миг этот длился вечно, но Джек слегка отступил, так, чтобы видеть ее лицо, и сказал: «Чего же ты боишься?» Алина знала ответ, но промолчала. Вместо этого она покачала головой и сделала шаг назад, но Джек крепко держал ее за запястье, не отпуская. «Послушай, Алина, я хочу, чтобы ты знала, как мне тяжело сейчас. Сначала казалось, ты любишь меня, потом любовь сменилась ненавистью, и вот ты выходишь замуж за моего сводного брата. Я ничего не понимаю, я ничего не знаю о подобных вещах, ведь я никогда раньше не любил, но мне так больно. Я даже не могу выразить словами, как мне плохо. Может, хоть ты объяснишь, за что эти муки и страдания на мою голову?» Внутри у нее все кипело от возмущения. Подумать только, причина его боли в ней, а ведь она безумно любила его. Алине стало стыдно за свое отношение к Джеку. Он сделал ей столько хорошего, а она разрушила ему жизнь. Да, он имел право просить объяснений. Она вдруг ожесточилась. «Джек, когда-то, очень давно, со мной случилось нечто ужасное. То, что я приказала себе забыть на годы. Я старалась никогда не вспоминать об этом. Но когда ты впервые поцеловал меня, все вернулось. стало преследовать меня, и я не смогла вынести этого. Что? Что с тобой произошло? Когда моего отца посадили в тюрьму, мы с Ричардом и наш слуга по имени Мэтью жили в замке, и вот однажды пришел Уильям Хамлей, и с ним еще кто-то, и вышвырнул нас на улицу. Джек сощурился. А дальше? Они убили Мэтью. Он чувствовал, что Алина не договаривает. За что? Что ты имеешь в виду? За что они убили слугу? Он пытался остановить их. Слезы катились по ее щекам, а горло сжималось всякий раз, когда она хотела что-то сказать. Слова будто душили ее. Алина встряхнула головой и попыталась отвернуться, но Джек удержал ее голосом нежным, как легкий поцелуй. Он спросил: «Остановить их? От чего?» И внезапно она поняла, что может теперь все рассказать ему. Ее ничто больше не удерживало. «Они взяли меня силой», — сказала она. «Один из воинов Уильяма навалился и держал за руки, а тот залез на меня, но я сопротивлялась, и тогда они отрезали Ричарду кусочек уха и пригрозили, что отрежут целиком». От облегчения Алина всхлипнула. Наконец-то она смогла рассказать обо всем. Она посмотрела в глаза Джеку и продолжала. «Я вынуждена была уступить, и Уильям сделал все, что хотел, а его человек заставлял Ричарда смотреть на это». «Прости меня», — прошептал Джек. «Я слышал какие-то разговоры, но никогда не думал, Алина, милая, как они могли?» Она обязана была рассказать все до конца. Потом, когда Уильям насытился, его сменил второй. Джек закрыл глаза, его лицо побелело, скулы напряглись. Алина вновь заговорила: «И вот, когда мы поцеловались с тобой, ты понимаешь, я хотела, чтобы ты сделал это, но тут же вспомнила тот ужасный день, и мне стало страшно, я испугалась и убежала. Вот почему я так плохо стала относиться к тебе, прости». «Я прощаю тебя», — снова прошептал Джек. Он обнял ее, и она почувствовала себя такой защищенной в его объятиях. Джек вздрогнул. Алина взволнованно спросила: «Ты презираешь меня?» Джек посмотрел на нее. «Я обожаю тебя», — сказал он, и, склонив голову, поцеловал ее в губы. Мороз пробежал у нее по коже. Это было не то, что она хотела. Джек слегка отклонился и снова поцеловал ее. Губы его нежно коснулись ее рта. Она испытывала огромную благодарность к нему и все же инстинктивно слегка поджала губы, но, увлекомая рождавшимся в ней чувством, открыла их и вернула Джеку поцелуй. Джек, воодушевленный, снова приник к ее губам. Она ощутила его горячее дыхание на своем лице. Джек на секунду приоткрыл рот, и Алина тут же высвободилась из его объятий. «Тебе неприятно?» Он, казалось, был обижен. На самом деле она уже не так боялась. Джек знал теперь всю страшную правду и не испытывал к ней отвращения, а был по-прежнему добр и нежен. Алина чуть откинула назад голову, и он опять поцеловал ее. Ничего ужасного, грозящего опасностью, жестоко неукротимого, никакого принуждения, никакой ненависти, скорее наоборот, оба испытывали наслаждение. Джек раскрыл рот, и она почувствовала кончик его языка. Он пытался проникнуть сквозь ее сомкнутые губы. Тело ее на мгновение напряглось, но тут же расслабилось. Джек нежно посасывал ее нижнюю губу, и голова у Алины приятно кружилась. «Ты сделаешь то, что делала тогда на мельнице?» — спросил Джек. «А что я делала? Я покажу тебе. Открой ротик, ну, немножко». Она сделала, как он просил, и снова почувствовала, как его язык коснулся ее губ, прокрался между разомкнувшимися зубами, проник в рот и встретился с ее языком. Алина отшатнулась. «Ну вот, вспомнила, что ты делала». «Не может быть!» — она была потрясена. «Да, так оно и было». Джек улыбнулся и сразу же посерьезнел. «Если бы это случилось хотя бы еще разочек, вся горечь 9 последних месяцев исчезла бы». Алина опять откинула голову и закрыла глаза, и губы снова встретились. Она приоткрыла рот, на мгновение задержала дыхание, и ее язык устремился навстречу его языку. Знакомое чувство, однажды уже испытанное ею на старой мельнице, вернулось, многократно усиленное, как исступление. Ей страшно захотелось обнять его, дотронуться до его кожи, волос, сжать его мускулы, войти в него, и чтобы он вошел в нее. Она вся дрожала, давно уже ей не приходилось делать ничего более интимного, касаться языком языка мужчины. Оба уже тяжело дышали, Джек держал ее голову в своих руках, а она поглаживала его руки, спину, потом бедра, чувствуя под пальцами крепкие упругие мышцы. Сердце гулко билось в груди. Наконец, совсем обессиленная, она оторвалась от Джека и посмотрела на него. Он раскраснелся, часто дышал, а глаза горели страстным желанием. Снова наклонившись вперед, он, вместо того, чтобы поцеловать ее в губы, поднял ее подбородок и коснулся губами нежной кожи шеи. От удовольствия Алина застонала. Голова Джека опустилась ниже. Он провел губами по выпуклости ее груди. Под грубой тканью ночной рубашки ее соски набухли и стали очень чувствительными. Он губами сжал один сосок. Алина ощутила на коже жар его дыхания. «Нежнее!» — чуть слышно прошептала она. Джек поцеловал сосок через плотную ткань, и хотя он был необычайно ласков, чувство наслаждения так больно пронизало все ее тело, как если бы он ударил ее. Алина жадно ловила ртом воздух, а Джек опустился перед ней на колени и лицом уткнулся в подол рубашки. До этого мгновения только груди ее горели огнем, но сейчас жар спустился ниже, в пах. Джек взялся за край рубашки и поднял ее до пояса. Алина смотрела на него, наблюдая за его реакцией. У нее было слишком много волос внизу живота, и она всегда этого немного стыдилась. Но Джек лишь наклонился вперед и нежно поцеловал ее там, как будто это была самая большая драгоценность в мире. Алина тоже опустилась на колени. Она задыхалась, словно ей пришлось пробежать целую милю. Горло пересохло от желания. Она хотела его. Ее руки легли ему на колени. Затем одна рука скользнула под тунику. Она впервые в жизни коснулась мужского члена. Он был сухой, горячий и очень твердый. Джек закрыл глаза и тихо постановал, пока она кончиками пальцев ощупывала его. Подняв тунику, Алина наклонилась к нему и стала целовать его так же нежно, как только что он целовал ее легкими прикосновениями губ. Головка члена набухла и увлажнилась. Алине вдруг очень захотелось, чтобы Джек увидел ее груди. Она снова встала во весь рост. Он не сводил с нее глаз. Алина быстро сняла через голову свою рубашку, бросила ее на пол и осталась совершенно ногой. Она почувствовала сильное смущение, но это было прекрасное чувство, эдакое восхитительное бесстыдство. Джек завороженно смотрел на ее груди. «Они такие красивые!» — прошептал он. «Правда? Я всегда думала, что они чересчур большие». «Скажешь тоже, чересчур большие». Он протянул правую руку и дотронулся до ее левой груди. Кончиками пальцев он ласкал нежную кожу. Алина следила за его движениями. Ей хотелось, чтобы он был более настойчивым. Она взяла обе его руки и прижала их к своим грудям. «Сожми их крепче. Я хочу почувствовать твою силу». Ее слова еще больше возбудили Джека. Он стиснул ее груди. Потом пальцами сжал соски достаточно крепко, чтобы ей было немного больно. Алина была на грани безумия. Все мысли покинули ее, осталось только ощущение плоти своей и его. «Разденься», — сказала она, — «я хочу видеть тебя». Джек стянул с себя тунику, нижнюю рубашку, сандалии, рейтузы и снова упал на колени. Его рыжие волосы высохли и теперь торчали в разные стороны. Тело было худое и белое, с узкими плечами и бедрами. Он был гибкий и жилистый, и такой юный. Его член поднимался из копны золотистых волос, как молодое деревце. Алине захотелось поцеловать его грудь. Она наклонилась вперед и провела губами по соскам. Они тотчас стали такими же твердыми, как и ее. Она нежно теребила их губами, желая, чтобы он испытал те же чувства, что и она. Джек зарылся пальцами в ее волосы. Теперь Алина нестерпимо жаждала, чтобы он овладел ею. Но она видела, что Джек колеблется в растерянности. «Джек, ты никогда не был женщиной!» — он кивнул. На лице появилось глуповатое выражение. «Я так рада!» — сказала она. «Так рада!» Взяв его руку, она положила ее себе между ног. Каждая клеточка ее тела отозвалась на это прикосновение. «Потрогай меня!» Его пальцы робко зашевелились. «Глубже!» — зашептала Алина. Джек нерешительно повиновался. Ее лоно было влажным от желания. Она издала вздох блаженства. «Чувствуешь, он должен быть здесь». Выпустив его руку, Алина опустилась на солому. Джек лег на нее, опираясь на левый локоть, и поцеловал в губы. Алина почувствовала, как он слегка вошел в нее и вдруг остановился. «Что случилось? Мне кажется, она такая маленькая, я боюсь сделать тебе больно. Это не страшно. Иди, я так хочу тебя!» И Джек вошел в нее. Да, ей было больно, больнее, чем она ожидала, но это длилось только мгновение, а потом наступило сказочное блаженство. Он погружался в нее и выходил, она двигалась ему навстречу, и он снова окунался в теплоту ее лона. Алина улыбнулась и изумленно сказала: «Я никогда не думала, что может быть так хорошо». Джек закрыл глаза, словно боялся упустить свое счастье. Его движения стали более ритмичными, и, откликаясь на них, по ее чреслам пробежали волны наслаждения. Всякий раз, когда их тела сливались, до Алины долетали ее собственные восторженные стоны. Джек немного опустился, теперь он грудью касался ее сосков, и она чувствовала его горячее дыхание. Ногти ее впились ему в спину, а стоны перешли в крики. Ей захотелось поцеловать Джека. Она запустила пальцы в его волосы, притянула его к себе и поцеловала в губы долгим поцелуем. Их языки встретились, и она задвигала своим быстрее и быстрее. Теперь, когда его член заполнил ее лоно, а ее язык проник в его рот, она чувствовала себя на вершине блаженства. Сильный спазм сотряс ее тело, и она издала пронзительный радостный крик. Алина открыла глаза, посмотрела в глаза Джеку, произнесла его имя, а потом новая волна подхватила ее и понесла. Тело Джека содрогнулось, с его губ тоже сорвался крик, и внутри у нее горячим потоком разлилась лава и потекла по ней, воспламеняя и унося снова и снова к высотам наслаждения, пока, наконец, эти ощущения не стали угасать. Нега овладела ею, и она провалилась в небытие. Возвращение было медленным. Не осталось сил ни двигаться, ни говорить. Алина почувствовала только, как тело Джека опустилось на нее всей своей тяжестью. Его худенькие бедра легли на ее бедра, плоская грудь давила на ее нежные груди. Ртом он прижался к ее уху, а пальцы сомкнулись в ее волосах. Где-то на островке сознания мелькнула мысль: «Вот так оно и должно быть между мужчиной и женщиной. Вот почему об этом столько говорят. Вот почему мужья и жены так любят друг друга». Дыхание Джека стало ровным, тело расслабилось, и он заснул. Алина повернула к нему лицо и поцеловала его. Ей было приятно лежать под ним. Она хотела, чтобы он так и оставался на ней спящим навсегда. И тут она вспомнила. Ведь сегодня день ее свадьбы. Боже милостивый, подумала она, что же я наделала? И заплакала. Джек тут же проснулся и стал нежно целовать слезы на ее щеках. «О, Джек! Я хочу быть твоей женой», — сказала Алина. «Так давай поженимся». В его голосе звучало искреннее довольство. Он не понял ее, и это было хуже всего. «Нет, мы не можем». Слезы снова хлынули из ее глаз. «Но после всего, я знаю, после всего, что было, ты должна стать моей женой. Мы не можем пожениться», — сказала она. «Я потеряла все свое состояние, да и у тебя ничего нет». Джек поднялся на локти. «У меня есть мои руки», — горячо сказал он. «Я лучший каменотес в округе». «Тебя прогнали со строительства. Ну и что? Я найду работу где угодно». Алина покачала головой. «Это еще не все. Я должна подумать о Ричарде». «Зачем?» — с возмущением сказал он. «При чем здесь Ричард? Он сам может о себе позаботиться». Внезапно Джек показался ей совсем мальчишкой. Алина сразу вспомнила, что он на 5 лет моложе нее, и он все еще верит в то, что имеет право на счастье, подумала она. «Я дала клятву отцу, когда он умирал, что буду заботиться о Ричарде до тех пор, пока он не получит графство Ширинг. Но этого можно ждать сотни лет. Клятва есть клятва». Джек был в замешательстве. Он скатился на солому, его обмякший член покинул свое пристанище, и Алина с болью ощутила эту утрату. «Я больше никогда не почувствую его в себе», — с горечью подумала она. «Это несправедливо. Клятва — это всего лишь слова». «Она ничто по сравнению с тем, что есть между нами. Это настоящее, ты и я». Он посмотрел на ее груди и рукой стал теребить барашек ее волос внизу живота. Алина почувствовала боль, как от удара плеткой, и поморщилась. Джек убрал руку. Еще мгновение, и с ее губ готовы были сорваться слова «Да, я согласна, давай убежим вместе», и если бы он продолжал свои ласки, она, может быть, произнесла бы их. Но разум вернулся к ней, и она сказала: «Я выйду замуж за Альфреда». «Но это же нелепо! Это единственный выход». Джек не сводил с нее глаз. «Я не верю тебе, это правда». «Я не могу оставить тебя, не могу, не могу!» Голос его сорвался, и он всхлипнул. Мысленно она спорила сама с собой, убеждала себя, как если бы, приговаривая, пыталась убедить Джека. «Зачем нарушать обещание, данное отцу, чтобы дать брачный обет тебе? Если я нарушу первую клятву, вторая не будет ничего стоить», — наконец сказала она. «Мне нет дела до твоих клятв. Я просто хочу, чтобы мы всегда были вместе и могли заниматься любовью, когда нам этого захочется». «Так смотрят на брак все 18-летние», — подумала Алина, но промолчала. «Если бы только она была свободна, она бы с радостью согласилась. «Я не вольна распоряжаться собой», — с грустью сказала она. «Видно, мне не судьба». «То, что ты делаешь неправильно, это от лукавого. Отказаться от своего счастья — это все равно, что швырять в океан драгоценные камни. Это хуже, чем любой грех». Неожиданно Алину поразило. «А ведь ее мама, наверное, согласилась бы с его словами». «Что это вдруг на меня нашло?» — подумала она и тут же отбросила эти мысли. «Я никогда не могла бы стать счастливой, если бы жила с сознанием того, что нарушила обещание, данное отцу. Ты больше думаешь о своем отце и брате, чем обо мне». Джек впервые был дерзким. «Не в этом дело, а в чем же?» Джеку просто хотелось поспорить, она же была совершенно серьезной. «Я думаю, все дело в том, что моя клятва отцу гораздо важнее для меня, чем моя любовь к тебе». «Вот как?» — сказал он недоверчиво. «На самом деле?» «Да», — ответила она, скрипя сердце, и голос ее звучал, как похоронный звон.